безошибочно умел выбрать наиболее изысканные блюда, причем руководствовался не ценой, заказывал самое лучшее вино, а лучшее вовсе не обязательно значит самое дорогое. Потом закуривал и шел в бар, где постепенно завел приятельские отношения с местными завсегдатаями обоего пола. Ему нравилось слушать истории о здешних местах, о том, кто населял Вискас много лет назад. Считалось, что некогда город был гораздо крупнее, чем сегодня, что и подтверждали развалины нескольких зданий на окрестностях трех городских улиц. О местных обычаях, поверьях и суевериях, столь присущих людям, которые сами возделывают землю. О всякого рода новых веяниях в земледелии и скотоводстве. Когда же приходил его черед рассказывать о себе, начинались противоречия. То он говорил, что был когда-то моряком, то упоминал об огромных оружейных заводах, которыми руководил до тех пор, пока все не бросил и не затворился в монастыре в поисках Бога. Выйдя из бара, местные спорили, правда все это или вранье. Мэр считал, что ничего нет необычного в том, чтобы человек бывал в жизни и тем, и другим, и третьим, хотя жители Вискаса от молодых ногтей знали, какая судьба уготована каждому из них. Священник же придерживался иного мнения. Он думал, что чужеземец, некогда сбившись с пути и растерявшись, приехал в здешние края, чтобы вновь обрести себя. Все были убеждены только в одном – чужеземец пробудет в их городке не больше недели. Хозяйка гостиницы рассказала, будто ее постоялец позвонил в столичный аэропорт подтвердить дату своего отлета. И вот что любопытно, летел он в Африку, а вовсе не в Южную Америку. Сразу же после этого телефонного разговора он достал из кармана пачку кредиток и заплатил вперед и за номер, и за еду, хоть хозяйка и уверяла, что доверяет ему. Однако он настоял на своем. И тогда она предложила ему, как всем прочим постояльцам, расплатиться кредитной карточкой. В этом случае у него остались бы наличные на всякий непредвиденный случай. Мало ли как обернется дело. Может, в Африке не принимают кредитные карточки, хотела добавить она, но сочла, что было бы неделикатно. Во-первых, показывать, что слышала телефонный разговор своего постояльца, а во-вторых, намекать, что одни части света более развиты, нежели другие. Чужеземец поблагодарил ее за участие, но учтиво отказался. Три вечера подряд он ставил угощение, опять же, за наличные, всем, кто оказывался в баре. Такого никогда еще не случалось в Вискасе, а потому посетители, тотчас позабыв о всех нестыковках и противоречиях в рассказах чужеземца, сочли его человеком щедрым и дружелюбным, лишенным предрассудков и склонным относиться к ним, обитателям провинциального захолустья, как если бы они были жителями больших городов. И заспорили теперь уже о другом. Перед самым закрытием бара одни припозднившиеся посетители заявляли, что мэр попал в самую точку, и чужеземец на самом деле много чего повидал на своем веку, а потому понимает ценность истинной дружбы. Другие же склонялись к мнению, высказанному священником, по должности призванным разбираться в чужом душевном устройстве, и соглашались, что чужеземец — человек одинокий, ищущий новых друзей или новый взгляд на мир. Так или иначе, гость всем пришелся по вкусу. И жители Вискаса ни минуты не сомневались, что когда в следующий понедельник он уедет, им будет его очень не хватать. Помимо всего прочего, было отмечено, что он человек скромнейший, а сделан был этот вывод на основании такой вот немаловажной подробности. Все прочие приезжие мужчины, особенно если приезжали они в одиночку, непременно старались завязать беседу с Шанталь Прим, девушкой, работавшей в баре, то ли в надежде закрутить с ней мимолетный романчик, то ли еще почему.